Его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество. Вот вся истина против предубеждения, против мундира. Это происходило не из оппозиции, не из либерализма, а из тщеславия и личной обидчивости. Князь Вяземский, П.А. Поуспокоившись и поняв многие выгоды нового своего положения, Пушкин писал на Щекину в середине марта. «Вот тебе другие новости. Я камер-юнкер с января месяца. Медный всадник не пропущен. Убытки и неприятности. Зато Пугачев пропущен, и я печатаю его за счет государя. Это совершенно меня утешило. Тем более, что, конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах. И верно, не думал уж меня кольнуть». Истинная правда. Советский миф о злой воле Николая I, одевшего великого поэта в шутовской полосатый камер-юнкерский мундир в отместку за поэму «Медный всадник», имел под собой единую причину – ненависть к свергнутой монархической власти. Ее представители ошельмовывались и компрометировались по любому поводу, а чаще всего без повода. Присвоение придворного чина Пушкину было несомненной монаршей милостью. Следующим шагом по пути упрочения его благосостояния и положения. Действительно, он никогда не служил и имел очень маленький чин 9 класса с титулованием «Ваше благородие». Государь присвоил Пушкину сразу 5-й чин придворного звания, соответствующий статскому советнику в гражданских чинах с обращением «Ваше высокородие». Только в придворных чинах право производства целиком зависело от усмотрения императора. Гражданская и военная карьера зависела от усердной службы, до больших чинов нужно было еще дослужиться. Поэт Жуковский, воспитатель наследника престола, имел придворный чин и ничуть тому не обижался, потому что обладатели придворных чинов отличались тем преимуществом, что имели возможность постоянного и тесного общения с императорской семьей. Не только и не столько на балах, но в деле. Умный человек должен был воспринимать придворное положение как стояние перед самым лицом истории. Пушкин, надо думать, стал склоняться к такому мнению. В пояснение слов Вяземского о ключе камергера добавим, что камергер титуловался «Вашим превосходительством» и относился к 4-му чину, соответствуя генеральским рангам военных. По его мнению, Пушкина вполне бы устроило это звание. Камергерам давались специальные знаки отличия – золотые ключи, носимые на голубой Андреевской ленте. Служить Пушкина по-прежнему никто не заставлял. Принявший придворное звание, он должен был являться на придворные церемонии, но часто отлынивал от участия в них, и царь не сильно гневался на этого баловня судьбы. 3-го дня возвратился из царского села в 5 часов вечера, нашел на своем столе 2 билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте, обер-камергеру. Я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и что он велел нам это объявить. Я извинился письменно, каялся Пушкин жене в письме. В прошедший вторник зван я был в Аничков, приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к Салтыкову С.В. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне. Он мог бы потрудиться переодеться во фрак и воротиться. Передайте ему мое неудовольствие. В четверг был у князя Трубецкого. Государь приехал неожиданно, был на полчаса. Сказал жене, в прошлый раз муж ваш не приехал из-за ботинок или из-за пуговиц мундирных. Старуха графиня Бобринская извиняла меня тем, что они не были у меня нашиты. Из дневника Пушкина. Тот же советский миф прочно ввел в обиход мнение, будто Николай I присвоил «потешное» в кавычках звание Пушкину, дабы удобнее было ухаживать за красавицей Натали. Но и тут совсем мало логики. Придворное звание обязывало Пушкина присутствовать на, так сказать, обязательных балах вместе со своей женою. Если царь захотел бы близости с Натали, то с какой стати требовалось присутствие мужа в местах свиданий, да еще и известного своей ревностью? Дневниковая запись свидетельствует о том, что скорее поэт дразнил царя, нежели государь жаждал развлечения на стороне, именно с женой Пушкина. Николай I более искал духовной близости со своим историографом и рациональным поэтом, желая, чтобы тот верой и своим талантом служил Отечеству, не развращая умы недостойными пушкинского ума творениями. Именно в эту эпоху 1833-1834 годов встречается довольно много шуточных стихотворений в бумагах князя Вяземского. Между ними и стихотворение, которое Мятлев назвал «На матерный манер». Этому направлению князь Вяземский и Пушкин с особенным выдающимся рвением предавались как будто с горя, что им не удалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей. Князь Вяземский-младший П.П. Вот этих-то уже разнообразно проявленных крамольных мыслей Пушкина и опасался государь. Увлечение масонством, вольтерианством, так называемым чистым афеизмом, иначе атеизмом, революционным романтизмом и прочими заблуждениями молодости, кажется, прошли, но полного на этот счет спокойствия не было. Бал у графа Бобринского один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь. Я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому 3 недели умерла в крепости. С 1774 года. Правда, она жила на свободе предместий, но далеко от своей донской станицы, на чужой холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда я ездил летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о перовском губернаторе, с большим добродушием». Из дневника Пушкина. «Представлялся. Ждали царицу 3 часа. Нас было по списку человек 20. Я по списку был последний. Царица подошла ко мне, смеясь. Нет, это курьезно. Я ломала себе голову, что это за Пушкин будет мне представлен. Оказывается, это вы. Как поживает ваша жена? Ее тетя с большим нетерпением ждет, когда она поправится. Дочь ее сердца, ее приемная дочь. Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уж 35 и даже 36». Из дневника Пушкина. Нащекин к тому добавляет, что императрица удивительно, как ему нравилась. Он благоговел перед нею. Даже имел к ней какое-то чувственное влечение. Царица не зря беспокоилась о Натали. Вообрази, что жена на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На Масленице танцевали уже 2 раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед Великим постом. Думаю, слава богу, балы с плеч долой. Жена во дворце, вдруг смотрю, с ней делается дурно. Я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает. Теперь она, чтобы не сглазить, слава богу, здорова, и едет в калужскую деревню к сестрам, которые ужасно страдают от капризов моей тещи. Пушкин Нащекину. Пушкину снова пришлось надолго расстаться с женой. Она теперь нуждалась в поездке к родным. Натали соскучилась по сестрам, которых не видела больше 2 лет. Да и здоровье после болезни нужно было поправить. До осени пришлось жить на 2 дома. Невидимые тучи уже сгущались над четой Пушкиных. 1834 год был в этом смысле переломным. После отъезда Натали по Петербургу поползли слухи. Сплетни, постоянно распускаемые насчет Александра, мне тошно слышать. Знаешь ты, что когда Натали выкинула, сказали, будто это следствие его побоев? Наконец, сколько молодых женщин уезжают к родителям провести 2 или 3 месяца в деревне, и в этом не видят ничего предосудительного? Но ежели что касается до него или до Леона, им ничего не спустят. Жаловался отец. В дневнике Пушкина появилась запись. Барон Дантес и маркиз де Пина, 2 шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. К слову сказать, шуан — не ругательный эпитет. Шуанами называли участников и представителей движения в защиту законной королевской власти и католической церкви в Британии и Нормандии во время Французской революции 1793 года. Это название закрепилось за позднейшими приверженцами Карла X, свергнутого в 1830 году в Париже, июльской монархией. Дантесу покровительствовал наследный прусский принц Вильгельм, который посоветовал ему отправиться в Россию, где его принца-родственник император Николай I мог бы выказать благосклонность французскому легитимисту. Так и случилось. В тот год, когда Дантес появился в Петербурге, сестры Натали наконец тоже осуществили свой план, который, по-видимому, уже несколько раз срывался. Александра и Екатерина переехали в Петербург, и летняя поездка сначала в полотняный завод, а затем и в Ярополец, подготовила почву для этого переезда. Натали много переписывалась с мужем и теткой Загряжской, Е.И., желая вытянуть сестер из захолустья и устроить их судьбу в столице. Пушкин не противился планам жены, только не верил в их осуществимость. «Охота тебе думать о помещении сестер во дворец? Во-первых, вероятно, откажут, а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу?» Спустя некоторое время они действительно появились. Самая гадкая из сплетен была та, что Пушкин якобы был в связи со своей свояченицей Александрой Николаевной. «Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы. Погоди, овдовеешь, состаришься, тогда, пожалуй, будь солопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подали от двора. В нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться. Боже мой, кабы заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином». 11 июля. «Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Ивановну за Хлюстина, Александру Николаевну за Убри. Ничему не бывать. Оба влюбятся в тебя. Ты мешаешь сестрам. Потому надобно быть твоим мужем, чтобы ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица. Ты, я думаю, в деревне так похорошела, что ни на что не похоже». 27 июня. В июле дело, кажется, было решенным. «Если ты в самом деле вздумала сестер своих привести сюда, то у Оливье оставаться нам невозможно, места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, жонка, смотри! Мое мнение, семья должна быть одна под одной кровлей. Муж, жена, дети покамест малы, родители, когда уже престарелы, а то хлопот не наберешься и семейственного спокойствия не будет. Впрочем, об этом еще поговорим». Путешествие Натали с детьми началось в середине апреля. В Москве на Никитской ее ждали с нетерпением. Александра, Екатерина и Дмитрий Николаевич приехали с заводов, чтобы встретить сестру и вместе провести пасхальные праздники, проведать отца. Наталья Ивановна оставалась в Яропольце. Пушкин, прекрасно осведомленный обо всех событиях из подробных писем жены, был мысленно рядом со своей женкой и, как всегда, беспокоился о ее драгоценном здоровье. «Христос воскресе, моя милая женка! Грустно, мой ангел, грустно без тебя! Письмо твое мне из головы не идет. Ты, мне кажется, слишком устала. Приедешь в Москву, обрадуешься сестрам, нервы твои будут напряжены. Ты подумаешь, что ты здорова совершенно, целую ночь простоишь у всенощной и теперь лежишь в растяжку в истерике и лихорадке. Дождусь ли я, чтобы ты в деревню удрала? Пожалуйста, побереги себя, особенно сначала. Не люблю я святой недели в Москве. Не слушайся сестер, не таскайся по гуляниям с утра до ночи, не пляши на бале до заутренней. Береги себя и сделай милость, не простудись. Что делать с матерью? Коли она сама к тебе приехать не хочет, поезжай к ней на неделю, на две, хоть это лишние расходы и лишние хлопоты. Боюсь ужасно для тебя семейственных сцен. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. С отцом, пожалуйста, не входи в близкие отношения и детей ему не показывай. На него, в его положении, невозможно полагаться. Того и гляди, откусит у Машки носик. С разрешения мужа Наталья отправилась к матери в Ярополец. Опасения Пушкина относительно семейственных сцен оказались напрасными. Радость свидания с дочерью и внуками после трехлетней разлуки очень тепло выражена Натальей Ивановной в письме к Пушкину от 14 мая 1834 года. «Прежде чем ответить на ваше письмо, мой дорогой Александр Сергеевич, я начну с того, что поблагодарю вас от всего сердца за ту радость, которую вы мне доставили, отпустив ко мне вашу жену с детьми. Из-за тех чувств, которые она ко мне питает, встреча со мной после трех лет разлуки не могла не взволновать ее, однако она не испытала никакого недомогания. По-видимому, она вполне здорова, и я твердо надеюсь, что во время ее пребывания у меня я не дам ей никакого повода к огорчениям. Единственное, о чем я жалею в настоящую минуту, это о том, что она предполагает так недолго погостить у меня. Впрочем, раз вы уж так договорились между собою, я, конечно, не могу этому противиться. Я тронута доверием, которое вы мне выказываете в вашем письме, и, принимая во внимание любовь, которую я питаю к Натали и которую вы к ней питаете, вы оказываете мне это доверие не напрасно. Я надеюсь оправдать его до конца моих дней. Дети ваши прелестны и начинают привыкать ко мне, хотя вначале Маша прикрикивала на бабушку. Вы пишете, что рассчитываете осенью ко мне приехать. Мне будет чрезвычайно приятно соединить всех вас в домашнем кругу. Хотя Натали, по-видимому, чувствует себя хорошо у меня, однако легко заметить ту пустоту, которую ваше отсутствие в ней вызывает. До свидания. От глубины души желаю вам ненарушимого счастья. Верьте, я навсегда ваш друг. Более всего, видимо, Наталью Ивановну обрадовал мир в семье младшей дочери. Наверняка она много рассказывала матери о своей семейной жизни, да так трогательно, что легко заметить ту пустоту, которая ваше отсутствие в ней вызывает. Мир в семье Наталья Ивановна воспринимала первейшим благом. «Милость Божия почиет на семьях, живущих в добром согласии», — это строки из ее письма к старшему сыну и его жене. «Любите друг друга настоящей любовью, и милость Божия дарует спокойствие вашему семейству. Этого я желаю прежде всего. А коли так, то в отношении к супружеству Натали душа матери наконец успокоилась». Письмо Натальи Ивановны к Пушкину с изъявлениями благодарности имеет еще одно неоценимое достоинство. В нем есть приписка Натали мужу. Это единственные строки, доселе известные красавицы к поэту. «С трудом я решилась написать тебе, так как мне нечего сказать тебе, и все свои новости я сообщила тебе с Аказией, бывшей на этих днях. Маменька сама едва не отложила свое письмо до следующей почты, но побоялась, что ты будешь несколько беспокоиться, оставаясь некоторое время без известия от нас. Это заставило ее побороть свой сон и усталость, которые одолевают и ее, и меня, так как мы целый день были на воздухе. Из письма маменьки ты увидишь, что мы все чувствуем себя очень хорошо, оттого я ничего не пишу тебе на этот счет. Кончаю письмо, нежно тебя целуя и намереваясь тебе написать побольше при первой возможности. Итак, прощай. Будь здоров и не забывай нас. Понедельник, 14 мая 1834 года, Ярополец. Будучи всегда сдержанна на людях, Натали не отступила от этой сдержанности и в своей переписке. Ее могла прочитать маменька. К чему выставлять свои самые интимные чувства на показ? Письмецо написано по-французски. Правила хорошего тона диктовали обращение к адресату на «вы» — «ву». Натали писала на «вы» даже к брату Дмитрию, но к Пушкину применяла «тю» — «ты». По-французски это обращение имеет гораздо более интимный оттенок, чем по-русски. Так называют друг друга «счастливые любовники». Все письма Пушкина к Натали полны нежной заботы и беспокойства о ней и невыразимой тоски в разлуке. «Без тебя так мне скучно, что поминутно думаю к тебе. Поехать, хоть на неделю. Вот уже месяц живу без тебя. Дотяну до августа. Скучно жить без тебя и не сметь тебе даже писать все то, что придет на сердце». Это опасение писать все было не беспочвенным. Вскоре Пушкин узнал, что его письмо от 22 апреля вскрыли на почте и передали государю. Жене жаловался: «Я не писал тебе потому, что свинство почты меня так охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство буквально».